да благословит его Аллах и да приветствует, если вы, когда приходит к вам новорожденный, радуетесь ему, хотя Аллах Великий вкладывает в него душу как залог, а когда он берет ее, как это может быть для вас тяжело, и почему вы плачете и печалитесь? Нет нам в товариществе с вами нужды. И затем он оставил его и ушел в море, и Абдаллах земной надел свои вещи, взял камни и отправился к царю. И тот встретил его, истосковавшийся, и обрадовался ему и сказал: «Каково тебе, о мой зять, и почему тебя не было со мной все это время?» И рыбак рассказал ему свою историю и то, какие он видел чудеса в море. И царь удивился этому. А потом Абдаллах земной рассказал, что ему говорил Абдаллах морской. И царь сказал: «Ты ошибся, сказав ему об этом». И затем рыбак продолжал некоторое время ходить на берег и кричать Абдаллаха морского, но тот не отвечал и не приходил к нему. И тогда Абдаллах земной потерял надежду его увидеть, и он пребывал с царем, своим тестем и с домашними в наирадостнейшем положении, совершая прекрасные поступки, пока не пришла к ним разрушительница наслаждений и разлучительница собраний, и они все не умерли. Хвала живому, который не умирает, господину видимого и невидимого царства. Он властен во всякой вещи, с рабами своими милостив и всеведущий.